Глава 29. День нападения был рассчитан точно. Гилберт, отслеживающий нападение вместе с Арисой, Натаниэлем, Советом города чудес и главой кураториума Нью-Йорка, составил расписание и утром отправил его на детекторы всех подразделений. Пункт 1. 10:15. Инструктаж главных штурманов. Пункт 2. 11:15. Инструктаж командиров боевых групп. Пункт 3. 13:00. Выдача оружия. Пункт 4. 14:30. Выход на позиции. Предполагалось, что Скай-Сити прибудет только после захода солнца. Но оперативным группам надлежало занять позиции гораздо раньше, незадолго до заката солнца, когда красная буря должна была появиться на радаре, предполагалось максимально усилить меры по обороне. Гилберт, как всегда, продумал все, а у меня в этом идеальном плане были два собственных пункта. Первый. Прощание с Лиз и Элистером. Для эвакуации оставшихся гражданских лиц, которые до сих пор находились в Санктуме, выделили несколько десятков транспортеров. Привилегия, которой не было у миллионов жителей Нью-Йорка. «Я чувствую себя преступницей». Лиз со вздохом отдала Элистеру последнюю сумку, и тот понес ее в транспортер. «Я оставляю тебя здесь», — сказала она, посмотрев на меня. «Я позволяю тебе вступить в эту битву. Как будто это нечто само собой разумеющееся». Она покачала головой. «А ведь тебе всего 17 лет». «Я нужна им», — прошептала я. Ни Гилберт, ни Арисса никогда не говорили об этом прямо, но все мы знали, что я была их самым сильным оружием. Зеленый трепет не мог отказаться от меня и моих вихрей, но и без этого ничто бы не заставило меня уйти. Лиз возилась с воротником моей униформы, которую Элистер в очередной раз починил прошлой ночью. Когда он увидел обугленную дыру в том месте, где раньше была нашивка зеленого трепета, он даже не стал спрашивать, стоит ли ее заменить. Я никогда прежде не видела тетю такой расстроенной. Ее нижняя губа подергивалась, глаза были красными. Обычно она держала эмоции под железным контролем. «Я не та, за кого ты меня принимаешь», — фраза танцевала в голове, как дурацкая небылица, — я понятия не имела, смогу ли когда-нибудь произнести ее вслух. Руки Лиз впились в мои. «По-хорошему, я должна остаться с вами, с тобой и с Гилбертом?» «Нет. На севере ты будешь в большей безопасности. Моя тетя вместе с Элистером должна вернуться туда, где Санктум был спрятан в течение многих лет. Если что-то пойдет не так, нам остается только использовать вихрь, и чем меньше нас будет, тем лучше», — произнесла я то, что мы обсуждали уже много раз. «Я выведу Гилберта, Луку и остальных, если наш план не сработает. Обрати внимание, я буду с ними». Глаза Лиз предательски блеснули, и она заморгала, чтобы не полились слезы. «Да, я знаю». Тетя с явным усилием заставила себя улыбнуться. «Послушай, моя дорогая, я тут подумала, что когда все закончится, я бы хотела уехать с тобой на несколько дней. Ты имеешь в виду отпуск?» Для Лиз отпуск был первым номером в списке худших слов. Работая адвокатом в кураториуме, в дни отпуска она в основном сидела над своими актами, до которых не дошли руки в рабочее время. «Ты вообще знаешь, что это такое?» — спросила я. «Потому что в отпуске у тебя есть...» Тут меня передернуло. «У тебя есть свободное время». Это было номером 2 в ее списке самых плохих слов. «Очень, очень смешно». Лиз улыбнулась, на этот раз по-настоящему. «Я просто подумала, мы с тобой могли бы провести время вместе. Я давно планировала это сделать, но твое обучение закончилось так быстро, а Гилберт всегда был занят. Потом я хотела подождать, когда закончится вихревая гонка, а потом...» Она махнула рукой, что могло означать примерно следующее: «А потом кураториум в Нью-Лондоне был сожжен, ты была похищена мятежниками, наш руководитель оказался безумным, и разразилась мировая война». «Да, но после всего», — Я нежно сжала ее руку. «Я с удовольствием отправилась бы с тобой куда-нибудь». Лиз погладила мою щеку и поцеловала в лоб. Когда она снова моргнула, подозрительный блеск в ее глазах исчез, она снова контролировала себя. Элистер помахал мне рукой, прежде чем закрыть дверь, и я долго смотрела им вслед. Я безмолвно сказала Лиз все, что не смогла произнести, когда мы стояли у транспортера. «Спасибо, что ты приняла меня, хоть и не знала, кто я на самом деле. Спасибо, что я никогда не чувствовала себя обузой. Я пообещала себе, что поговорю с ней об этом. После того, как все закончится». События оставшегося утра пролетели стрелой. Инструктажи проходили прямо на лугу перед защитной стеной. Там царила суета. Повсюду собирались солдаты, как люди, так и мутанты. Все они были одеты в синюю униформу бегунов. В небе летали дроны, выстроенные по какой-то сложной системе. Они освещали своими огнями землю, а на земле, на определенном расстоянии друг от друга, были расставлены прожекторы. Гилберт, Ариса, Натаниэль и руководительница кураториума Нью-Йорка стояли на трибуне. Я едва видела их поверх голов других солдат, но то, что они говорили, не было для меня чем-то новым. Я знала их план, знала, как все будет проходить до мельчайших деталей. Предполагалось, что красная буря будет двигаться к стене с трех сторон. Более мелкие подразделения — слева и справа от небесных ворот. Но главная их сила придет вместе со Скай-Сити. По словам Гилберта, большинство солдат красной бури сидели в транспортерах, а сам город, вероятно, был укомплектован по минимуму. Перед теми, кто находился в нем, стояла одна цель — использовать чудо-оружие. Все самое главное должно было произойти у небесных ворот. Как только они будут взорваны, солдаты проникнут в город. По крайней мере, так думал Натаниэль. Гилберт пошагово спланировал оборону защитной стены. Грундеры и другие мутанты должны были расположиться на деревьях, подальше от гравитационных сенсоров. Их задача — постараться сделать так, чтобы красная буря не смогла подойти слишком близко к стене. А моя задача — с помощью вихрей отвести как можно больше солдат красной бури от мегаполиса. Вихревые бегуны на стене должны были обеспечить защиту от огня с помощью своих сенсоров, и если они поразят сенсорами достаточное количество противника, мы выиграем битву. Так, по крайней мере, было в теории. А на практике был этот чертов воздушный город со своим новым оружием. На случай поражения тоже был разработан сценарий. Если мы не удержим небесные ворота, если стена рухнет, у нас были списки мест в Нью-Йорке, которым угрожала особая опасность, и их надо было защищать до последнего. Мы знали, какими путями могла бы двигаться красная буря до здания кураториума в Нижнем Манхэттене. И эти пути предстояло перекрыть. Если они попадут в кураториум, город можно считать потерянным. После того, как Гилберт, Ариса и Натаниэль снова привели всех солдат к присяге, был показан пропагандистский видеоролик о красной буре, о том, как Хоторн готовит своих солдат к предстоящей битве. Но я смотрела исключительно на Бейла. Он стоял рядом с Хоторном и Греймсом и выглядел так, как всегда выглядел на подобных видео. Пустые глаза, прямая осанка, мгновенное послушание в глазах, когда Хоторн заговаривал с ним. Я знала, что Бейл на видео был моим Бейлом, потому что все это снималось не больше 3 часов назад. Он должен был играть эту роль, и любое фальшивое моргание могло выдать его. И все же я отчаянно искала какие-то знаки, хоть что-нибудь, что свидетельствовало бы о том, что это действительно мой Бейл. Но знаков не было. «Это хорошо», — сказал Фагус, стоявший рядом со мной во время инструктажа. Он положил руку мне на плечо. «Это означает, что все идет по плану, не волнуйся». «Не волнуйся. Это было невозможно, потому что с тех пор, как Бейл ушел, я не могла подавить в себе чувство тревоги. Темное и уродливое, оно вело к чему-то. И именно по этой причине в моем списке был еще один важный пункт. Она ушла добровольно. Эти слова со вчерашнего дня не выходили у меня из головы. Так сказала Рокс, когда мимо нас вели перебежчиков из Красной Бури. Инженер, которую Натаниэль взял с собой, бежав от Хоторна. Как я полагала, она была уведена против воли и вдруг добровольно. С тех пор меня не покидал вопрос, почему. Почему она порвала с Хоторном? Почему она сделала это практически перед предполагаемой победой? Это не имело смысла. С ребятами мы договорились встретиться на улице после выдачи оружия. Выдача происходила на нижних уровнях стены. И я как раз шла туда. Однако решила заглянуть в еще одно место. Я стояла на одной из внешних платформ. Палатки перед стеной уже были убраны. Дневная жара достигла своего пика. В воздухе висела духота, и у меня сильно разболелась голова. Атлас терся о мои ноги, и я провела рукой по теплому мху на его спине, а затем направилась обратно к стене. Солдаты шли к местам дислокации на разных уровнях стены. В коридорах солдат было больше, и они уважительно пропустили меня. Я видела по их взглядам, что они возлагают большие надежды на мои способности. Главный инженер Скай-Сити, хотя и не находилась в тюремном отсеке, тем не менее была заключена под стражу. Мне не составило большого труда найти это место в стене, так как план сооружения был в открытом доступе. Я быстро шла по переходам, пока, наконец, попала в отсек со стеклянными дверями. У каждой двери была консоль, с помощью которой можно было открыть ее, но делать это могли только уполномоченные лица. Благодаря статусу вихревого бегуна я имела такие полномочия. Но мне потребовалось минут 10, чтобы найти нужную камеру, и еще столько же, чтобы дождаться момента, когда никто из охранников не заметит, как я войду в помещение. Я посмотрела через толстое стекло. К моему удивлению, главный инженер Скай-Сити была совершенно одна, хотя другие помещения отсека были заполнены. Ну что же. Я глубоко вздохнула, прижала детектор к панели открытия и жестом приказала Атласу подождать снаружи. Когда дверь с шипением открылась, женщина медленно подняла глаза. На ней все еще была униформа с красным пламенем на груди, а ее коротко стриженные волосы сияли в неоновом свете, падающем с потолка. «Привет, Риетта», — сказала я. Ее имя я нашла в системе Кураториума. В нее вносились все вновь прибывшие, даже те, кого оставляли только на время. Канто, должно быть, записала Риетту, когда извлекала чертеж из ее детектора. Я немного неуверенно протянула руку. Только сейчас я осознала, насколько остекленевшими были ее красные глаза. Она посмотрела на меня взглядом, в котором я не заметила ни малейшей искры надежды. И я набрала воздуха в легкие. «Меня зовут...» «Я знаю, как тебя зовут», — перебила она, хотя ее голос при этом звучал очень тихо. «Ты бегун во времени». «Да, верно. А здесь я потому, что хотела бы поговорить с вами о Красной Буре». Риетта почти беззвучно усмехнулась, но ее усмешка больше была похожа на рыдание. «Сейчас уже слишком поздно об этом говорить». «Почему слишком поздно?» Она посмотрела на меня, как будто я сошла с ума. «Потому что война начнется сегодня. Я...» Она уставилась в пустоту и вытерла глаза. «Я понятия не имею, зачем она посылает тебя и чем это может помочь сейчас. Если видео для вас все еще недостаточное доказательство, тогда вам не нужно больше меня допрашивать. Вы не можете навязать мне еще большее чувство вины, чем то, которое я сейчас испытываю». Теперь уже я была в полнейшем замешательстве. «Она? Вы говорите о Джулиане Канто?» В конце концов, это ведь Канто допрашивала ее и извлекла чертеж из ее детектора. Женщина скептически посмотрела на меня. «Это она послала тебя?» «Нет». Я села на одну из скамеек. «Не она. Джулиана Канто даже не знает, что я здесь». Риетта, кажется, удивилась, и прошло некоторое время, прежде чем она снова заговорила. «Ваш главный штурман...» Женщина делала ударение на каждом слоге. «Не поверила мне. Она думает, что я двойной агент. Какая чушь! Она ведь должна понять, что у меня не было выбора, кроме как дезертировать после того, что я увидела. Ведь он не подделка. Она легко может это проверить». По рукам побежали мурашки. У меня были разные ожидания от разговора, но такого поворота я не предполагала. «Я рассказала ей все», — сказала Риетта и неожиданно закрыла лицо обеими руками. «И в качестве благодарности она забрала у меня мой детектор и поместила в одиночную камеру. Она назвала меня мерзкой лгуньей. Я верю вам». Я осторожно положила руку на колено Риетты. Она всхлипнула. Судя по всему, с этой женщиной случилось нечто ужасное. «Расскажите мне то, что вы сообщили ей», — попробовала я снова. «Вы упомянули видео. О чем оно?» Риетта опустила руки, и ее взгляд скользнул по моему лицу. Можно было не сомневаться. На протяжении нескольких месяцев Хоторн не говорил обо мне ничего хорошего. Он считал, что все в «Красной буре» должны ненавидеть меня, и у меня не было никаких иллюзий. Но Риетта подняла голову к потолку и начала говорить. «Я построила Скай-Сити», — сказала она. «Там почти все сделано моими руками. Это была моя гордость. На одно только планирование я потратила годы, и... Когда он сказал, что я должна постоянно следить за каждым уголком, я очень серьезно отнеслась к этой задаче». «Кто?» — спросила я. «Айолус?» Женщина оставила мой вопрос без ответа. «После того, как город был построен, моей основной работой был уход за оборудованием и наблюдение». Она в отчаянии посмотрела на меня. «Риетта», — прошептала я. «Что на этом видео?» «Там бомба», — сказала она очень тихо. Мне не оставалось ничего другого, как трусливо бежать вместе со своими знаниями, бросая в беде своих людей. Но сейчас она снова закрыла лицо руками. «Уже слишком поздно». «Что вы имеете в виду под бомба?» Она не поднимала глаз. Но уже через несколько минут я знала ответ. Риетта была права. То, что она привезла в Нью-Йорк, было бомбой.